Глава 18. Раздался скрежет, затем еще. Я отложила недоеденное пирожное и поднялась, прислушиваясь. Кто здесь? После того, как две девушки помогли мне раздеться, принять в ванну, а затем облачили в удобные пеньюары и удалились, я осталась наедине с невероятно вкусным ужином. Но кто-то явно пытался привлечь мое внимание. Двинувшись на звук, я подошла к окну и, прижавшись к холодному стеклу, прислонила ладони, чтобы свет не мешал рассмотреть, что таится в бархатной темноте. Перед глазами мелькнул светящийся синим глаз величиной с яблоко, и я невольно отпрянула. Но тут же прижала ладонь к груди и рассмеялась. «Швабрик, напугал!» Дракончик снова сиротливо поскребся, просясь внутрь. И я, немного повоевав со щеколдами, распахнула окно. В комнату тут же ворвался ледяной ветер. Раскидал по полу горсти снега, шугнул огонь в камине и забрался под подол пеньюара. Поэтому я не медлила и, стоило существу перевалиться через подоконник, захлопнула створки. «Брррр!» — поёжилась, растирая плечи. «Как холодно! Замёрз, наверное». «Добрая Куара!» Прижав ушки к голове, дракончик подполз ко мне и умильно взглянул снизу вверх. «Сможешь ли ты простить меня?» «За что?» — недоуменно замерла я и с подозрением прищурилась. «Что натворил? Признавайся скорее». «Я не защитил», — несчастно поник он и всхлипнул. «Не уберёг. Если бы не хозяин, страшно представить, что бы стало. О, как коварный Илфикиир! Каждый пытается влезть без очереди. Но хуже всего Ади Итан. Проник во дворец и потребовал гостевые покои. Он слишком близко». Я вспомнила, как переступила через спящего дракончика и с улыбкой потрепала расстроенное существо по голове. «Да всё в порядке. Ты не виноват. Я сама захотела прогуляться. К тому же твой хозяин ни на миг не выпускал меня из виду, а сам прятался в тени. Поэтому прогулка получилась приятной, а последующее свидание и вовсе удивительным. Я ничуть не преуменьшала. Поразительно красивое, пусть и мёртвое море произвело на меня неизгладимое впечатление. И даже зеркальный дворец Илфикиира был невероятен. Что не помешало мне выдохнуть с облегчением, когда мы его покинули. Снова раздался скрежет, и я повернулась к окну, не обращая внимания. Дракончик попытался оттеснить меня от окна, но я не поддалась. Строго погрозила ему и, открыв створку, впустила красного рыка и серебристую, как снег, Лашу. Закрыв окно, побежала обратно к камину. Присела у огня и, потянувшись к нему, выдохнула. «Как же холодно!» Драконы засуетились вокруг меня, толкаясь и шипя друг на друга. Но через некоторое время они угомонились и затихли, прижимаясь своими тёплыми чешуйчатыми телами. Я быстро согрелась, но подниматься не спешила. Было что-то очень трогательное в том, как эти три существа заботились обо мне. «Зачем ты их пустила?» — тихо ворчал Швабрик. «Я бы и один справился». «Чтобы они не замёрзли снаружи», — пояснила я и погладила отростки на его голове. «Этой ночью такой сильный мороз». «Ночью всегда так», — отозвалась Лаша и поднырнула под мою руку, тоже требуя ласки. «Спасибо, добрая Куара, за то, что помогла моему хозяину. Он очень признателен и мечтает лично выразить тебе это». «Не подпущу», — тут же зашипел Швабрик. «Ади во дворце». Обвив мою лодыжку кончиком малого хвоста, меланхолично заметил Рык. «Значит, и другие элфикииры могут гостить здесь». Энган уже обратился к Рэндаллу с просьбой предоставить ему условия не хуже, чем у одиночки. «Одиночки?» — заинтересовалась я. «Его так прозвали, потому что Ади прогнал своего дракончика? Кстати, где он сейчас? Нашёл себе другого хозяина?» «Кто знает?» — вздохнула Лаша. «Это ранило его сердце. Возможно, Илтас уже принял его в свои объятия». «В смысле, он умер?» Ужаснулась я. «Но вы же можете мысленно общаться между собой. Разве не можете вызвать дракончика Ади, узнать, что с ним?» «Вызвать?» — приподнял острые ушки Рык. «Это могут лишь элфикииры. Мы способны лишь послать зов». «И?» — обняв колени, уточнила я. «Тишина», — помрачнела Лаша. «Почему тебя волнует судьба Догги?» — ревниво встрял Швабрик. «Слышал, тебе не понравилось в гостях у Адия». «Слабо сказано», — поюжилась я. «Холодно, пусто, чисто, как в морге». «Замок Энгана самый южный из всех», — заявил Рык. «Теплее, чем там, быть не может». «Говоришь так, будто там нет снега и вокруг цветут сады», — сладко протянула Лаша и повернулась ко мне. «Посети лучше жилище Найдонта. Стены его замка украшены красивыми картинами». «Почему вы думаете, что я собираюсь в гости к вашим хозяевам?» — иронично поинтересовалась я. «Слышали?» — одновременно загалдели они. Швабрик недовольна, другие воодушевленно. «Ты согласилась?» «Навестить какого-нибудь Илфикиира», — кивнула я. «Но это не значит, что я имела в виду одного из своих потенциальных женихов. Наоборот, я хочу увидеть замок, в котором живет последняя Куара». Они примолкли и, нервно переступая лапами, начали переглядываться. Я наклонила голову на бок и, прищурившись, уточнила. «Она же прибыла сюда 9 лет назад, верно?» Швабрик молча кивнул. «И она выбрала своего Хэйана», — продолжала я. «Ну, — замялись они. — Это...» «Похоже, моя соотечественница — единственная, от кого я узнаю правду». Понимая, что ничего от этих хитрецов не добьюсь, предположила я. Поэтому навещу ее сразу после завтрашнего свидания. Вспомнив свои желания, которые записал Иммит, невольно улыбнулась. «Интересно, что придумает Илфикиир на этот раз?»